Глава 33. Звонкий щелчок заставил Хирша снова взглянуть на Карну, и от увиденного он перепугался еще больше. Карну сидел в странной позе, опустив плечи почти до пола и зыркая из-под лобья на проходившего неподалеку Крафта. Должно быть, старшина пошел в сортир или прогуляться на воздухе. Однако его появление вызвало у новичков удивительную реакцию. «Носорог, сэр!» – пророкотал прижавшийся к полу капрал справа от Карно. «Вижу, Дэн!» – горлом проговорил лейтенант. В одной руке он держал нож с активированной кромкой, а в другой – самодельный глушак большой мощности, обрезанное до механики бронебойное ружье А-10. И тут, о ужас! Хирш увидел такие же обрезы у каждого из солдат, и все наготове держали виброножи с активированной кромкой. «В башку ему, лейтенант!» – прошипел капрал. «И ножами!» – добавил Карно. «Какими ножами? Да вы что?» – закричал Джек и вскочил, растопырив руки. «Давай назад, старшина, давай назад, а то подстрелят!» Закричал он, пятясь к удивленному Крафту. Через мгновение старшина понял, в чем дело, и быстро убрался в начальственный угол. А из палатки появился слегка заспанный Лефлер и, поправив обмундирование, направился к шкворчащей жаровне. «Ну, и что тут происходит?» Бодро спросил он, как будто не видел бледной морды старшины Крафта. «Здесь носорог, сэр, и, возможно, не один». Нависая над Лефлером, сообщил Карно. «Носорог?» «Так мы называем нараздулов». «Нараздулов?» «Нараздулов, сэр. Фризанталов мы называем БЖ». «БЖ? А почему такая разница? На мой взгляд, они неотличимы». «Неотличимы, сэр, пока вы не всадите в них графитовый нож», пояснил лейтенант и продемонстрировал тот самый нож со сверкающей активированной кромкой. «Прошу прощения, лейтенант!» хихикнул капитан Лефлер и огляделся в поисках хоть какой-то поддержки. Он окончил много курсов, он повидал немало разного. Стать капитаном СГБ не так-то просто, но теперь он почти обделался. «Кто эти люди и зачем их сюда прислали?» «А это сволочь, майор Резник, все время что-то недоговаривал. Бери, — говорит, — хорошие ребята». А на вопрос, откуда они, только смеялся. «Вот же сволочь, фальшивомонетчик». «Прошу прощения, сэр, но они восприняли нашего старшину как врага», — сообщил подобравшийся к капитану Джек. «Спасибо, капрал», — искренне поблагодарил Лефлер. Ему сейчас любая помощь была кстати. «Итак, Карно, а что вам не понравилось в старшине?» «Он носорог, сэр». «Я больше догадываюсь, чем понимаю, дорогой комрад. Просто представьте себе, что некоторые носороги находятся на нашей стороне. Представили?» «Нет, сэр». «А в чем проблема?» «Носорог – стремительный убийца, сэр. Те, кто в этом сомневались, давно мертвы». «А если он перешел на нашу сторону?» «Носороги не переходят на нашу сторону». «А если это не носорог?» «А кто тогда?» «Была и третья сторона, лейтенант. Нараздулы, фризанталы и инсайдеры. Так вот, Крафт – инсайдер». «Инсайдер?» Не ослабляя хватки на обрезе А-10, уточнил лейтенант. «Инсайдер, лейтенант. Он очень похож на вашего врага, но он не враг. Вчера он пронзил рукой одного из нараздулов, и тот свалился с моста вниз, как распотрошенная падаль. Вам этого достаточно?» «Нет, сэр, но описано красиво», –